чужих жизней. Он раскрывал тайны, делал всеобщим достоянием скрытые страницы человеческих судеб, тщательно спрятанные в забытых шкафах. Следующим летом Ингвару Стюбе исполнится 50. 28 из них он работал полицейским и знал, что Тронд Арнессон невиновен в убийстве своей невесты. За эти годы Ингвар встречал много Трондов Арнессонов с их слабостями и ложью, обычных людей, которым не посчастливилось, потому что все потаенные уголки их жизни внезапно осветил свет безжалостной правды. Тронд Арнессон врал, когда ему угрожали, и был уклончив, когда надеялся, что это ему поможет. Он был таким же, как большинство людей. Снег пошел сильнее, мороз усиливался. Ингвар думал о том, как хорошо стоять без шапки и пальто под снегом, сырой зимой. Как хорошо замерзать. Кари Мундель, бывшая первая леди партии, помедлила немного, любуясь фасадом, прежде чем подняться по каменным ступенькам. Она гордилась штабом партии, в противоположность своему мужу, который считал, что станет ненужным и нелепым старичком, если не будет держаться на расстоянии. Фру Мундель заходила сюда несколько раз в неделю. Как правило, она приходила без какой-нибудь конкретной цели. Часто только для того, чтобы оставить пакеты после походов по магазинам в центре Осло. И каждый раз останавливалась на несколько секунд и любовалась отреставрированным фасадом. Она радовалась всем деталям, карнизам вдоль каждого этажа, фигурам святых в нишах над окнами. Особенно ей нравился Иоанн Креститель, который стоял у самой двери и косился в ее сторону. В руках у святого был ягненок, как живой. Кари отдышалась, повернула дверную ручку и вошла внутрь. «Это я», — прощебетала она, — «я вернулась». Женщина приемной, высокая, полная, в очках, которые ей не шли, приветливо улыбнулась. Она приподнялась со стула, глянула вниз и одобрительно кивнула. «Красивые», — сказала она. «Не жалко ходить в них в такую погоду?» Кари Мундель посмотрела на свои новые сапоги, кокетливо выставила ногу вперед, повертела носком туда-сюда и прищелкнула языком. «Жалко, конечно», — ответила она, — «но они мне так нравятся». «Милая, как же поздно ты задерживаешься. Тебе пора домой». «Сегодня вечером так много встреч», — ответила женщина. «Я подумала, будет лучше, если я еще немного здесь побуду. Люди носятся взад-вперед, дверь за собой никто не закрывает. Когда я на посту, все-таки спокойнее. Ты фантастически преданный работник», — улыбнулась ей в ответ Кари Мундель. «Но меня ждать не нужно. Я могу засидеться допоздна. Если что, я буду в желтой комнате». Она заговорщически наклонилась над стойкой и прошептала: «Но я бы предпочла, чтобы мне не мешали». Кари засеменила по полу со спиральным узором. В обеих руках у нее были пакеты. Она, как всегда, взглянула на золотую табличку с партийным девизом и тепло улыбнулась, проходя к лифту. «Ты нашла все, что я просила?» Кари вдруг остановилась и повернулась в сторону приемной. «Да», — с готовностью ответила трудолюбивая дама за стойкой. «Все должно быть там. Квитанции и все остальное. Хёге из бухгалтерии еще здесь, так что можете к ней заглянуть. Я ничего не говорила остальным. Огромное спасибо», — поблагодарила Кари Мундель. «Ты просто сокровище». На широкой лестничной площадке второго этажа, которая выходила в фойе, где горели люстры, покрывая холл мягким желтым светом, уже несколько минут стоял Рудольф Йорт. Теперь он осторожно отступил к стене и огромной пальме,